Эта песенка короткая, как жизнь. Эта песенка короткая, как жизнь. Эта песенка короткая, как жизнь. Как подвернутые джинсы, чувак, не ссы, это жизнь. Жизнь, песенка короткая, как жизнь. Но надо вперед идти, как ни крути, чувак, держись. Песенка короткая, как жизнь. Все вроде знают, как наебать ее, кажись. И мне просто иногда это кажется. Не каждая девушка сразу сосать отважится. Яичница из одного яйца. Или как поймали с поличным твоего отца. И нет наличных, пацан. Метро через куртку сам себя помацал. Это то же самое, что учить слепого ебаться. Но жизнь так коротка, братцы, что в воду уходят все концы. И к одинокой маме приходит сын. А спину много взглядов косых. Но духуя богачей тут и дохуя босых. Эй, моряк, на грудь мне пасы. Расплелись у девки косы. Космонавт выходит в открытый космос. Его жизнь состоит из полос. Эта песенка короткая, как жизнь. Как подвернутые джинсы. Чувак, не ссы, это жизнь. Жизнь, песенка короткая, как жизнь. Но надо вперед идти. Как ни крути, чувак, держись. Как Адидас, кеды, не смотри вниз. Наши деды воевали за фрицев. Это типа, когда твоя шкура к моему шнурку кадрится. Мы по Шурику пытаемся съебаться с этой улицы. Сжимаю пальцы, пока ты долбишь своим гузлом мизинцем. Мужик облил в клипе тёлку бензином. Эта жизнь может любого казнить. Потерял смысл нить. Мне похуй нюхать, колоть или курить. Даже после смерти буду жить. Как после боярышника меня тошнит. Но тот бомж, с кем бухали, домой меня тащит. А там жена, и от Герыча её таращит. Наркоманская жара, рожа как у бомжа. Наверное, скоро сыграет в ящик. Эй, ямщик, не гони лошадей. Просто научись. Учись различать людей. Песенка короткая, как жизнь по идее. Эта песенка короткая, как жизнь. Как подвернутые джинсы. Чувак, не ссы, это жизнь. Жизнь, песенка короткая, как жизнь. Но надо вперед идти. Как ни крути, чувак, держись.